Разлученная с возлюбленным, Анна Леопольдовна все с большим и большим трудом выносила упреки мужа. Тем не менее, поскольку ей было необходимо чем-то согреваться, пока длилось одиночество, время от времени она соглашалась принять Антона Ульриха в своей постели. Хотя он, конечно, понимал, что служит лишь временным заместителем и должен этим довольствоваться, пока не явится вновь истинный обладатель прелести его жены. Прусский министр Аксель де Мардефельд, блюститель нравов российского двора, написал 17 октября 1741 года своему государю, рассказывая об одной ссоре между супругами. Ссоре, причиной которой было показавшееся герцогу очень обидным назначение без его ведома нескольких сенаторов. Так как этот разговор начался случайно, и герцог не имел времени предварительно поговорить со своим ментором Остерманом, то великая княгиня взяла верх. Герцог подчинился. С тех пор он мягок, как перчатка. Это было его счастье, что она вследствие лени предоставила ему дела, чтобы самой заниматься удовольствиями, и что таким образом он стал необходим. Увидим, продолжится ли это, когда у нее будет фаворит. Она его не любит. Он получил разрешение ночевать с ней только после отъезда нарцисса Линара. Пока Анна Леопольдовна распутывала весь этот клубок сентиментальных противоречий, окружающие ее люди думали только о политике. Когда пал Берон, Миних получил пост первого министра и 170 тысяч рублей в качестве вознаграждения за оказанные при государственном перевороте услуги. Теперь он стал вторым лицом мужского пола в империи, после отца императора-младенца Антона Ульриха. Однако самого герцога в конце концов стал раздражать этот поток благодеяний по отношению к Миниху. Ему показалось, что супруга несколько перегибает палку благодаря всего лишь государственного служащего. Да, довольно активного и действенного, но уж слишком низкого происхождения. Герцог был единодушен к критике Миниха с другими господами, чье самолюбие было ранено распределением доходных местечек. Среди тех, кто считал себя обойденными и обиженными властью, были Левенвольде, Остерман, Михаил Головкин. Они жаловались на то, что им досталась роль подчиненных, в то время как регентша и ее супруг столь многим им обязаны, и возлагали ответственность на эту несправедливость и ущемление своих прав, естественно, на всемогущего Миниха. Но надо же такому произойти! Фельдмаршал, жертва внезапно свалившегося на него недомогания, вынужден некоторое время оставаться дома в постели. Как было не воспользоваться столь нежданной улыбкой фортуны? Остерман и пользуется, не дожидаясь другого, такого же удобного случая. Он торопится без всякого предупреждения занять место своего главного врага, завладевает его бумагами, отдает приказы от имени первого министра. Едва поднявшись, Миних хотел было снова взять в свои руки бразды правления, но оказалось слишком поздно. Остерман уже заменил его везде, он не отпускает из рук добычу, и вот уже Анна Леопольдовна с помощью неизменной советницы Юлии Менгден приходит к выводу, что наступил вожделенный момент потребовать назад все свои права. Ведь у нее в качестве надежного тыла, ангела-хранителя и защитника есть Остерман. Для поддержки внушенного им Анне Леопольдовне намерения оздоровить монархию, этот последний предлагает искать опору и даже субсидии за границами империи. Начинаются запутанные переговоры между Санкт-Петербургом и Англией, Австрией, Саксонией. Делаются попытки заключить союзы, не имеющие завтрашнего дня, и в конце концов приходится признать очевидное. Никто в европейских государственных канцеляриях больше не верит в эту Россию, которую несет неведомо куда. Она как корабль без руля и без ветрил. Корабль, у которого нет на борту капитана. Даже из Константинополя исходит угроза. Франция, вступив с Турцией в тайный сговор, заставляет опасаться нападения. Оставленная в стороне отхода внешней политики, с ее бесчисленными интригами высшие армейские чины были все-таки сильно огорчены и даже чувствовали себя униженными тем, что Родина держит их в отдалении от международных разборок. Дерзкие выходки и капризы Линара, возомнившего себя всемогущим, после женитьбы на Юлии Мэнгден, женитьбы, состряпанной в дворцовых прихожих, мало-помалу прикончили и ту небольшую симпатию, которую еще испытывали по отношению к регенше, простой народ и средней руки дворянства. Гвардейцы, солдаты императорской гвардии, упрекали ее в пренебрежении к военному сословию. И даже самые скромные из ее подданных удивлялись тому, что Анна Леопольдовна, в отличие от других цариц, никогда не прогуливается свободно по улицам города. Говорили, что она одинаково презирает как улицы, так и казармы, и что она чувствует себя в своей тарелке, только находясь в салонах. А еще говорили, регенша так охоча до удовольствий, что носит везде, кроме официальных приемов, одежду без пуговиц, чтобы побыстрее скинуть эту одежду, когда любовник придет к ней в спальню. Зато ее тетка Елизавета Петровна, вот та, хотя и находится большую часть времени в наполовину желанном, наполовину вынужденном изгнании, далеко от столиц, она склонна к прямым и простым человеческим отношениям. Она даже ищет контактов с толпой. И действительно, пользуясь каждым удобным случаем, эта истинная дочь Петра Великого во время своих редких посещений Санкт-Петербурга с удовольствием показывалась на людях. Ездила по городу в открытом экипаже или верхом, отвечала на приветствие зевак ангельской улыбкой и изящным жестом, затянутой в перчатку руки. Ее поведение было таким естественным, таким непосредственным, что каждому, мимо кого она проезжала, казалось, будто она разрешает ему поделиться с ней своими радостями и горестями. Рассказывают, что находившиеся по увольнительной в городе солдаты ни минуты не колеблись, прыгали на полозья ее саней, чтобы прошептать на ушко комплимент. Между собой они называли ее матушкой. Она знала об этом и гордилась таким званием, так будто оно было еще одним высоким титулом. Одним из первых, кто оценил по достоинству авторитет царевны у простонародья и не самой знатной аристократии, был французский посланник маркиз де ла Шетарди. Он очень быстро понял, какие выгоды может извлечь для своей страны и для себя лично, завоевав расположение, а то и дружбу Елизаветы Петровны. И тут же приступил к делу. Так сказать, дипломатическое обольщение. Операция была проведена блестяще, а помог Шетарди ее провести постоянный врач великой княгини, впоследствии лейб-медик императрицы Арман Листок, француз по происхождению, приехавший в Россию из Ганновера. Предки его обосновались в Германии после отмены Нанского эдикта. Этот 50-летний человек, равно известный профессиональным мастерством в медицине и полнейшей безнравственности в частной жизни, знал Елизавету Петровну еще с тех пор, когда она была никому неизвестной, чувственной, восприимчивой и кокетливой девочкой. Маркиз де ла Шетарди нередко обращался к Листоку, желая проникнуть в тайны перемен настроения царевны или разобраться в оттенках и изгибах российского общественного мнения. И вот что получалось из сообщений врача. В отличие от тех женщин, которые до сих пор владели российским престолом, Елизавета Петровна просто обожает Францию. В детстве она учила французский язык и даже танцевала минуэт. Пусть она мало читает, зато по-настоящему ценит дух нации, которую называют разом и мужественной, и легкомысленно фривольной. Наверное, царевна не может забыть, что еще совсем девочкой была просватана за Людовика XV, прежде чем побывать с небольшим, надо сказать, успехом, сначала невестой принца-епископа Любекского, а потом Петра II. Оба они слишком рано умерли. Вероятно, ослепительный Версаль продолжал царить в ее воображении, несмотря на все любовные разочарования. Те, кто восхищался ее грацией и изумительной живостью на пороге и за порогом тридцатилетия, утверждали, что, несмотря на ее полноту, она возбуждает всех мужчин, что она легка на подъем и что стоит ей появиться, сразу как будто французская музыка заиграет. Саксонский дипломатический представитель Лефорт писал о ней, мешая раздражение с почтением. «Казалось, что она рождена для Франции, раз любит только фальшивый блеск. Английский посланник Финч, со своей стороны, отдавая должное живости царевны и ее боевому задору, находил, что она слишком дородна, чтобы состоять в заговоре. Тем не менее, склонность Елизаветы Петровны к изыскам моды и французской культуры в целом не мешала ей обнаруживать вкус к чисто русской неотесанности, когда речь заходила о ночных увеселениях. Еще даже и не получив официального статуса при дворе племянницы, она взяла в любовнике малороссийского простолюдина, приписанного в качестве певчего к дворцовой домовой церкви, Алексея Разумовского. Прекрасный глубокий голос, атлетическое сложение и грубость требований этого спутника жизни тем больше ценились ею в спальне от того, что сменяли царившие в салонах любезности и жеманство. Жаждущая одновременно и простых плотских наслаждений, и модного в те времена притворства, великая княгиня повиновалась своей природе, смиряясь с ее противоречивостью. Простодушный и чистосердечный Алексей Разумовский любил выпить, с удовольствием это делал, а когда сильно перебирал, начинал орать во весь голос, выбирая самое грубое выражение и расшвыривать мебель. А его царственная любовница, хотя и наблюдала за всем этим не без страха, скорее все-таки сильно забавлялась вульгарностью своего друга сердечного. Придирчивые советники царицы, признавая за ней право в интимной жизни делать все, что она хочет, рекомендовали, тем не менее, быть поосторожнее или, по крайней мере, чуть-чуть сдержаннее, чтобы не разразился скандал, способный очернить ее. Однако и оба Шуваловых, Александр и Иван, и камергер Михаил Воронцов, и большинство приверженцев Елизаветы Петровны все вынуждены были признать, что как в казармах, так и на улицах отголоски этой связи дочери Петра Великого с человеком из народа обсуждались не просто снисходительно, но даже с доброжелательством. Так, словно люди низов общества были ей благодарны за то, что она не пренебрегала одним из них. В то же самое время во дворце вокруг Елизаветы стали объединяться франкофилы. Этого было достаточно, чтобы она показалась подозрительной Остерману, известному в России своей страстью ко всему немецкому. Остерман, естественно, не мог вынести никаких помех своей политике, и когда английский посланник Эдвард Финч спросил его, что он думает насчет явных предпочтений великой княгини во внешней политике, в раздражении ответил, что если она станет и дальше вести себя так двусмысленно, ее придется заточить в монастырь. Доложив своему министру об этой беседе в очередной депеше, англичанин заметил иронически: «Это была бы опасная затея, поскольку в Елизавете Петровне напрочь отсутствуют качества, нужные монашке, и она крайне популярна в народе».